что скрывали Макса Ванденбурга. Отодвинув те холстины, что поближе к стене, Лизель проделала узкий коридор, в который можно было посмотреть. Сначала она увидела только плечо Макса и медленно, с трудом, толкала руку в тощую брешь, пока не дотянулась до этого плеча. Одежда на Максе была холодной. Он не проснулся. Лизель уловила его дыхание, и плечо едва заметно двинулось вверх и вниз. Какое-то время Лизель смотрела на него. Потом села, откинувшись на стену. Сон как будто выследил ее здесь. Неровные прописи величественно громоздились на стене у лестницы, зазубренные, наивные и милые. Они взирали, как девочка и потайной еврей спят. Ее рука у него на плече. И дышат. Немецкие и еврейские легкие. А у стены лежал зависший человек, немой и довольный, словно чудесный зуд у ног Лизель Меммингер. Часть пятая. Свистун. С участием плавучей книги, игроков, маленького призрака, двух стрижек юности Руди, отверженных и набросков, свистуна и пары ботинок, трех глупостей и перепуганного мальчишки с замороженными ногами. Плавучая книга. Часть первая. По реке Ампер плыла книга. Мальчик прыгнул в воду, нагнал ее, схватил правой рукой и усмехнулся. Он стоял по пояс в стылой декабрьской воде. «Ну как насчет поцелуя, свинюха?» — крикнул он. Окружающий воздух был прелестно, роскошно, тошнотворно холоден, не говоря уже о бетонной ломоте воды, сгущавшейся от его пальцев до бедер. «Как насчет поцелуя? Как насчет поцелуя?» «Бедный Руди!» Небольшое объявление о Руди Штайнере. Он не заслуживал той смерти, которой умер. В ваших видениях размокшие страницы липнут к его пальцам. Вы видите дрожащую светлую челку. И, забегая вперед, решаете, как и я бы решил, что Руди умер в тот же самый день от переохлаждения, но нет. Такие воспоминания просто напоминают мне, что Руди не заслуживал той судьбы, что настигла его меньше, чем через 2 года. По всем статьям, забирать такого мальчишку, как Руди, просто грабеж. Столько жизни в нем, столько всего, ради чего стоит жить, и все же я почему-то уверен, что ему понравились бы этот битый камень и разбухшее небо в ту ночь, когда он скончался. Он бы заплакал, обернулся и улыбнулся, если бы только увидел книжную воришку на четвереньках рядом со своим уничтоженным телом. Он бы обрадовался, что Лизель Меммингер целует его запыленные губы, убитой бомбой. Да, я это знаю. Во тьме моего бьющегося тьмой сердца знаю. Еще как бы ему это понравилось. Видите? Сердце есть даже у смерти. Игроки. Кубик с 7 гранями. Ну да, я грубый. Испортил концовку не только всей истории, но и этой вот ее части. Преподнес вам 2 события заранее, потому что нет мне особого интереса нагнетать загадочность. Загадочность скучная и утомляет. Я знаю, что происходит, и вы тоже. Меня цепляет, озадачивает, занимает и поражает ловкость рук, что привела нас сюда. Там есть над чем подумать. Там целая история. Ясно, что имеется книга под названием «Свистун», о которой нам, конечно, обязательно поговорить, как и о том, почему так вышло, что она плыла по Амперу сразу перед Рождеством 1941 года. Сначала нужно разобраться со всем этим, как считаете? Ну и договорились. Разберемся. Все началось с игры. Брось кости, спрятав у себя еврея. И вот как ты будешь жить. Примерно вот так.